Глава четвертая. Голова побаливает, во рту будто сотни казаков переночевала. Казаки. Я вчера, кажется, куролесил. Вспоминаем. Взяв у Кульчицкого штоф водки, я отправился к казакам. Своих видеть не хотелось, а пить одному не камильфо. Казаки варили кашу. В лазарете еды не попросили, как узнал позже, чтобы не объедать раненых. Хорошие тут люди. Моему появлению казаки удивились, а Болдырев даже смутился, когда предложил выпить. Офицер с нижним чином? Здесь так не принято. Пришлось объяснить, что я зауряд врач, а никакой там не офицер. И вообще звать меня Валерьян. Объяснение приняли благосклонно, чему в немалой степени способствовал штоф, на который казаки смотрели с интересом. Водку разлили по кружкам и употребили, затем поели каши из котелка. Для меня нашли ложку, с собой захватить я не догадался. Поев, казаки запели, что-то заунывное про Дон-батюшку. Мне песня не понравилась, и я предложил сменить репертуар. Казаки попросили показать, ну и получили. Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит, только пуля казака с коня собьет. «Люба!» — закричали казаки, когда я смолк. «Еще знаешь?» Мне было не жалко, и я выдал еще песню от главного казака России по фамилии Розенбаум. Под ольхой задремал Исаул молоденький, преклонил голову к доброму седлу. «Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит дом, мамку да ветлу». Песня так понравилась, что казаки начали хлопать, а потом и вовсе пустились в пляс, а я наяривал. «А на окне наличники, гуляй да пой, станичники! Черны глаза в окошке том, гуляй да пой, казачий дон!» Слова Александра Розенбаума. «Здоров ты горло драть, Валерьян!» — сказал Болдырев, когда я смолк. «И воюешь хорошо, вон сколько немцев покрошили! Мне ваш унтер баил!» «Этот может баить!» «Не ждал от доктора!» «Так я в окопах сидел», — объяснил ему. «До лазарета в вольноопределяющихся ходил». «Фронтовик, значит», — заценил Болдырев. «За это стоит выпить. Жаль, водка кончилась». «Не вопрос», — сказал я и сбегал за добавкой. Кульчицкий удивился, но штоф выдал. В нем оказался спирт, унтер перепутал емкости. Казаков это не смутило, даже как бы обрадовало. Веселье продолжилось, и я принял в нем деятельное участие. Мы разучили слова новых песен, потом вместе пели и плясали. Появилась фляжка с трофейным шнапсом, после спирта он пошел на ура. Под конец я стал объяснять Болдыреву, что меня здесь не уважают. Раненых от немцев спасал, а меня обозвали палачом. «И за что? Подумаешь, заколол фашиста. Так он раненых шел убивать, правозащитники хреновы, либерасты поганые». Кто такие либерасты, а также фашисты с правозащитниками, Болдырев не знал, но мое негодование разделил. «Не стоило, Валерьян, руки марать», — сказал горячо. «Ты же доктор, сказал бы нам, а мы бы спроворили, прирезали по-тихому. Мы немцев в плен не берем, как они нас». Дальнейшее помнилось смутно. Вот меня аккуратно ведут, при этом Болдырев объясняет. «Ты, Валерьян, не сумлевайся, мы службу справно несем. Не все хлопцы пили, часовые на постах, герман не подберется. За лазарет не бойся». Судя по тишине, герман пока не подобрался. Вздохнув, я встал и быстро оделся. Взял зеркало со стола, Кульчицкий расстарался, и глянул в мутное стекло. «Ну и рожа у тебя, Шарапов, удружил Господь, или, может, Аллах?» Худое вытянутое лицо с хрящеватым носом. Тяжелый вытянутый подбородок, глубоко посаженные зеленые глаза под рыжими бровями. «Рыжими, Карл!» Такого же цвета волосы, да еще кудрявые. Леокадия ночью шептала, что у меня породистое лицо. Вот только породу не назвала. «Донская лошадь? Или орловский рысак? Может, ирландский терьер?» «Ладно, глаза видят, руки подчиняются. Чего больше желать?» Достав безопасный жилет, здесь он есть, я поскреб подбородок. Обошелся без мыла, растительность на лице жидкая. «Пацан!» Сбегал к дощатому сооружению во дворе, умылся, Идти в народ после вчерашнего не хотелось, но пришлось. Я побрел. Встречные сестрички и санитары вежливо здоровались, но при этом смотрели с любопытством. Надеюсь, в лазарете я ничего не развалил. Проходя мимо открытых ворот, я глянул на луг, на нем было пустынно. А где казаки? На рассвете ускакали, пояснил отловленный санитар. Им приказ вышел. На рассвете? Я глянул на подаренные часы. 11-й час, ничего себе поспал. Почему никто не разбудил? А кто раненых оперировал? Оказалось, никто. Их сегодня не привозили. Кстати, раненые. Я направился в бальный зал. Проблем там не оказалось, но я на всякий случай раненых подпитал. В ответ слышал «Спаси Бог». «Знают о моем даре, такое не укроешь». Последним подошел к раненому казаку. «Как дела, Тимофей? Рана болит?» «Но и трохи», — сказал он. «Благодарствуйте, доктор, жизнью спасли». «Работа у нас такая», — сказал я и положил руку на повязку. Короткое свечение. «Брательник ко мне заходил», — сообщил Тимка. «Подарок тебе передал». «Еще один? Странно». Тимка оглянулся по сторонам и сунул руку под подушку. Достал что-то в тряпице и протянул мне. Я развернул. «Пистолет? Небольшой, на затворной раме длинная надпись по-английски». Я различил. «Герсталь, Бельгия». «Браунинг? Ты ему вчера свою пистолю отдал? Вот брательник и говорит, нельзя доктору без оружия. Вдруг герман наскочит». «Отдал? Не припомню». К казакам я прибыл с кобурой на ремне, урядник заинтересовался. Я достал люгер и рассказал, какой это замечательный пистолет. Он все языком цокал. Но чтобы отдать? Сам забрал у пьяного. А чтоб доктор шуму не поднимал, браунингом отдарился. Ну, казак, ну, жучило. Но, с другой стороны, прав, ему люгер нужнее, в бою может жизнь спасти. А я врач. Зачем мне здоровенная пушка? Я сдвинул защелку и вытащил магазин. Пустой. Вот, Тимка протянул тяжелый кисет. Развязав стягивавший горловину шнурок, я обнаружил внутри изваленные в махорке патроны. Взял один. Калибр 7,62, карманный вариант. Примечание, на самом деле 7,65, конец примечания. Благодарю, братец. Рассовываю подарки по карманам и ухожу. Теперь можно и позавтракать. Завтрак здесь — это наш обед. С утра подают чай с выпечкой, к слову, вкусный. Завтрак в полдень. Раненых кормят хорошо, врачам тоже перепадает. На фронте с едой хуже. Поел. Водки мне не предложили, сам просить я не стал. Не опохмеляюсь. После завтрака пошел навестить Карловича. Следовало сразу, но я оттягивал, не хотел нарываться на выговор. Все равно пришлось. Доктор выглядел молодцом. «Добрый день, Валерьян Витольдович», — сказал мне, улыбнувшись. «Проведать зашли». «Рану надо посмотреть», — буркнул я. «Смотрите», — разрешил он. Я размотал бинт. Отдирать не стал, зачем человека мучить, только приподнял край и исследовал кожу вокруг раны. Покраснения нет, припухлости тоже. Замечательно. «Воспаления не чувствую», — согласился Карлович. «Температуры нет. Помогло ваше свечение. Как вы это делаете? Самому бы знать. Прикасаюсь и чувствую, как исходит тепло». «Давно это у вас?» «После операции. Я тогда свою рану лечил. Догадался и стал к другим применять». «Неисповедимы пути Господни», — перекрестился Карлович. «Правильно поступайте. Раз есть дар, грех не использовать». Он замолчал, разглядывая меня. Я сжался, ожидая разноса, и тот последовал. «Вы способный хирург, Валерьян Витольдович. Раненых любите, что для врача необходимо. Храбры, лазарет отстояли. За это вам люди благодарны. Но я все равно сделаю вам внушение». «За немца или вчерашний загул?» «Вы ходили по лазарету с пистолетом. Зачем вам оружие? Мы врачи, а не строевые офицеры. Сестры пугаются. Оставьте эти окопные привычки». «Всего-то, а я-то ждал. Хорошо, что браунинг в кармане». «Нет у меня этого пистолета, уряднику подарил». «Правильно поступили», — обрадовался он. «Пусть казак воюет. Кстати», — в глазах его появились смешинки. «Вы хорошо пели вчера, даже я заслушался». «Мда, чувствую, что краснею. Песни незнакомые, нам вы таких не исполняли. Про казаков явно поэт сочинял, не вы часом? Не я, Александр Розенбаум, кстати, врач. Не слыхал. Немец? Еврей. Карлович морщится. Сам он немец, фамилия у него Рихтер. Немцев в России хватает, жили на отжатых территориях. Офицеры и врачи, чиновники и торговцы. С началом войны отношение к ним изменилось. С другой стороны фронта тоже немцы. В моем мире это кончилось погромами и ненавистью к императрице, немке по происхождению. Здесь этого пока нет, но Карлович тревожится. Потому немец, сочинивший песни про казаков, был бы к месту. А тут еврей влез. «Способный народ евреи, но с по ветру держат», — замечает доктор. «Казаки сейчас в моде, хорошо показали себя на фронтах. Нам споете?» «При удобном случае». «Вам его предоставят». Из штаба дивизии телефонировали. «Немцев отбили, на фронте тихо. Раненых не ожидается». Он встал и подошел к открытому окну. Я присоединился. Некоторое время мы смотрели на пустой луг. Тот выглядел мирно. Трупы убрали вчера, оружие унесли. Только пятна от кострищ напоминали о ночевке казаков. «Хорошо, когда так тихо», — сказал Карлович. «Не люблю войну». «Я тоже. Но войне плевать на нашу нелюбовь». На дороге со стороны линии фронта показался автомобиль. Он мчал на большой скорости. Это с чего так гонят? И главное, куда? От немцев удирают? Не угадал. Автомобиль свернул к лазарету и въехал во двор. Из него выскочил незнакомый генерал с профессорской бородкой и брюшком. «Санитары, сюда!» «Идем», — сказал Карлович. «Похоже, раненого привезли». Раненым оказался знакомый мне генерал, тот, что обозвал меня орлом. Нечто подобное я предполагал, простого солдата в машине не повезут. Выглядел генерал скверно, без сознания, посеревшее лицо, хриплое дыхание, розовая пена в уголках губ. Повязка на груди вся в крови, цвет алый. Легкая пробита, это к гадалке не ходи, да еще артерия задета. «Как это случилось?» — спросил Карлович, когда мы закончили осмотр. «Шрапнель», — буркнул генерал с брюшком и зло ударил себя кулаком по ладони. «Вышли на позиции посмотреть, а немцы углядели. Дали залп. Главное, никого более не задело, а вот Алексею Алексеевичу досталось. Спасете его, доктор?» «Сделаем все возможное», — сказал Карлович, и по его тону я понял, что доктор не надеется на благополучный исход. «Раненого в операционную. Приготовьте все, дать ему наркоз». Санитары подхватили носилки и утащили раненого. «Будете оперировать?» — генерал уставился на надворного советника. «Не я, а он», — Карлович указал на меня. «У меня рука пулей пробита». «Этот юнец?» — генерал уставился на меня. «Лучшего нет?» «Этот юнец и есть лучший», — рассердился Карлович. «Сложнейшие операции делает, и никто из пациентов не умер». «Может, в Молодечно отвезти?» — не успокоился генерал. «Не довезете», — буркнул Карлович. «Извольте, ваше превосходительство, не мешать. Вы свое дело сделали». По его тону можно было понять, что именно генерал с профессорской бородкой виновен в ранении. Тот это уловил и сдавленно выругался. Мы пошли надевать халаты и мыть руки. «Я буду присутствовать», — объявил Карлович. «Может, буду полезен. Так нужно». «Если генерал умрет, а это с большой долей вероятности случится, у вас будут неприятности». «А мне терять нечего, я свое отслужил». «Золото у меня, а не начальник. В том мире меня не стали бы так прикрывать». «Есть русская интеллигенция, есть. Она лечит и образовывает, пишет книги и совершает научные открытия. А вот те, кто мотается по площадям и кричит о нарушенных правах, к интеллигенции отношения не имеют. Они — пена из выгребных ям». «Кто этот раненый?» — не удержался я. «Не узнали? Генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, командующий Белорусским фронтом. Генерал, который его привез, Антон Иванович Деникин, командующий армией». «Да уж, свезло». Эта мысль мелькнула и исчезла. Мы перешли в операционную. У стола стояли Леокадия и дантист. «Спит», — доложил последний. «Останьтесь, Михаил Александрович», — попросил я. «Возможно, понадобитесь». Дантист с удовольствием кивнул. Ему в радость. Мы с ним говорили, и Михаил сказал, что мечтал стать хирургом. Но отец заявил, у человека одно тело и 32 зуба. Нет, Мойша, только в дантисты. Леокадия срезала бинт. Из открывшейся раны брызнула кровь. Артерия повреждена. Я сунул палец в рану и пережал ее. «Николай Карлович, смените меня». Он кивнул и подошел ближе. Мы поменялись местами. Теперь он зажимал поврежденную артерию. Я взял скальпель. Разрез. Леокадия и поспешивший на помощь дантист пережимали сосуды и растягивали рану крючками. Ребра. Вот она, голубушка. «Здесь», — указал я Леокадии. Она ловко щелкнула зажимом. «Николай Карлович, отпускайте». Он убрал палец и сделал шаг в сторону. Я осушил рану тампоном и склонился. «Что у нас?» Пуля задела артерию, но не разорвала. «Уже легче. Перебитую я бы не заштопал, нужен стенд. Здесь о них не знают». «Перевяжете ее?» — спросил Карлович. «Нет», — покачал я головой. «Слишком крупная. Нарушится кровоток в легком. Зашью». Карлович осуждающе покачал головой, но от слов удержался. Вот и славно, не нужно мешать. Работа знакома, шовный материал имеется. Хороший, кстати, французский, привезли вместе с инструментами. Медленно, миллиметр за миллиметром, пришиваю надорванный край артерии к прежнему месту, аккуратно и частыми стежками. Спешить здесь нельзя, последний узелок. «Леокадия Григорьевна, отпускайте». Артерия наполнилась кровью, из проколов брызнули тонкие струйки. «Не получилось», — выдохнул Карлович. «Сейчас прекратится», — успокоил я. Струйки опали, я осушил рану тампоном, зашил легкое и рану. Теперь дренаж для стока, попавший в плевру крови. Троакар у нас есть. Приложите руку к ране, все равно знают. Свечение и забинтовать. Готово. Мы вышли в предоперационную и закурили. Дантист остался у раненого. Он не курит. «Блестяще!» — сказал Карлович, выпустив клуб дыма. «Никогда подобного не видел. Сосуды мы обычно перевязываем. Где научились шить?» «В Германии». «Вам доверяли такие операции?» «На трупах тренировался». «Не говорит же им про кавказские войны. Как в госпиталь привозили захлебывающихся кровью солдат. И мы оперировали их, забывая о сне и еде». «Пойдем», — Карлович бросил окурок в пепельницу. Мы вернулись в операционную. «Пульс слабый, но ровный», — доложил дантист. «Наполнение слабое, дыхание частое». «Молодец, Миша, будет из него хирург». Я вгляделся в лицо раненого. Кожа бледная, но не серая. Розовых пузырей в уголках рта нет. Похоже, получилось. Веки генерала затрепетали, и он открыл глаза. «Где я?» — спросил чуть слышно. «В лазарете», — поспешил Карлович. «Вам сделали операцию, прошла успешно». «Спасибо, доктор». «Благодарить нужно его», — Карлович указал на меня. «Он оперировал». Уголки губ генерала тронула улыбка. Узнал. «Заурят врач?» — лицо его постражело. «Деникин здесь?» «Да, ваше превосходительство». «Позовите». «Вам нельзя», — начал Карлович, но генерал повысил голос. «Зовите!» Дантист сбегал за Деникиным. Тот вошел в операционную и склонился над раненым. «Принимай фронт, Антон Иванович», — прошептал раненый. «Я надолго». Он закрыл глаза и умолк. «Камфору!» — закричал Карлович. «Морфий!» Алексеев вошел в кабинет и поклонился. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» «Здравствуйте, Михаил Васильевич», — кивнула Мария. «Присаживайтесь», — она указала на кресло. «Давайте без чинов, мы одни». «Слушаюсь, государыня», — сказал Алексеев и прошел к креслу. Подождал, пока сядет императрица, и устроился напротив. Раскрыл принесенную с собой папку. «Наступление немцев отбито. Ожесточенная бомбардировка наших позиций, предпринятая противником, и последующие атаки не принесли ему успеха. Фронт устоял. Правда, под Молодечно на ограниченном участке передовым частям противника удалось захватить наши траншеи и ввести в прорыв кавалерию. Командующий фронтом генерал Брусилов среагировал оперативно и ввел в бой резервы. Стремительным ударом они опрокинули прорвавшегося врага и заставили его отступить. Положение восстановлено. Наши потери? До 20 тысяч ранеными и убитыми. Мария сморщилась. Противник потерял втрое больше, поспешил Алексеев. Мне доложили, Брусилов ранен. Это так, государыня. Как это произошло? Почему командующий фронтом оказался на передовой линии? Алексей Алексеевич прибыл посмотреть на результат операции. К траншеям не подходил, наблюдал за позициями издалека. Но противник заметил движение и обстрелял шрапнелью. Пуля угодила командующему в грудь. Случайность. Из-за которой мы потеряли одного из лучших командующих. Кто вместо него? Генерал-лейтенант Деникин. Так пожелал сам Алексей Алексеевич. Я утвердил Антона Ивановича временно исполняющим обязанности. Мария кивнула и замолчала. Алексеев сжался. Сейчас последуют неприятные вопросы. Почему прозевали наступление врага? Отчего своевременно не подкрепили оборону и дело дошло до резервов? Вопросы неприятные, внятного ответа не имеется. Государыня может решить, что главнокомандующий не справляется. Она не любит потерь, а тут еще Брусилова подстрелили. Императрицу следовало отвлечь. Алексеев был опытным царедворцем и знал, что нужно сказать, поэтому заранее подготовился. Он кашлянул, привлекая внимание государыни. «Мне доложили, что Брусилов вернется в строй». «После ранения в грудь?» – засомневалась императрица. «Там интересная история», – поспешил Алексеев. Императрица заинтересовалась, железо нужно ковать пока горячо. Неподалеку от места ранения Брусилова располагался дивизионный лазарет. Антон Иванович Деникин, который сопровождал командующего, мигом сообразил. Раненого перевязали, погрузили в автомобиль и на большой скорости доставили в лазарет. А там оказалось, что главный хирург, он же начальник лазарета, ранен в руку и оперировать не может. «Это ж где доктора ранили?» – удивилась Мария. Накануне эскадрон немецких «Драгун», прорвав фронт, вышел к лазарету. Тот был обозначен Красным Крестом. Это не смутило супостатов, и они атаковали лазарет. «Варвары!» – сжала кулаки Мария. Могла повториться история с новоселками, но у немцев не получилось. Молодой зауряд-врач своевременно заметил врага, собрал раненых и организовал оборону. Под его руководством солдаты стали стрелять и бросать бомбы. Убили два десятка драгун, оставшиеся отступили. Это при том, что наших солдат было всего пятеро. Чем бы кончилось, неизвестно, но тут подоспели казаки и завершили разгром супостата. В этом бою и ранило начальника госпиталя. Неосторожно подошел к окну. Кто оперировал Брусилова? Тот же зауряд-врач, других хирургов в лазарете не оказалось. Начальник лазарета, не обращая внимания на ранение, помогал ему советами. Операция завершилась успешно. Мне доложили, что Алексей Алексеевич поправится. «Дай бог», — перекрестилась императрица. Командующий последовал ее примеру. «Как зовут врачей?» Алексеев заглянул в бумаги. Начальник госпиталя, надворный советник Николай Карлович Рихтер и зауряд-врач Валерьян Витольдович Довнар-Подляский. «Немец и поляк спасли русского генерала», — сказала Мария. «Любопытная история». «Довнар-Подляский не поляк», — поспешил Алексеев. «Из белорусской окатоличенной шляхты, по вероисповеданию католик, но русский по духу. Учился в Германии, но завершить образование не успел». С началом войны, избегая ареста и интернирования, сбежал в Швейцарию. Оттуда перебрался в Россию. Поскольку документов об учебе в германском университете из-за бегства не получил, поступил вольно определяющимся в Могилевский полк. Воевал. В окопах тяжело заболел и угодил в лазарет. Там выяснилось, что он недоучившийся врач. Начальник госпиталя проэкзаменовал его и вынес суждение о достаточности знаний у вольно определяющегося. Подал рапорт и добился назначения Довнар-Подляского зауряд военным врачом в свой лазарет. Не прогадал. У юноши оказался дар хирурга. Операцию, которую он провел Брусилову, по мнению специалистов, можно назвать блестящей. «Повезло Алексею Алексеевичу», — кивнула Мария. «Вы позаботились о наградах?» «Непременно. На Довнар Подляского подготовлено представление в Георгиевскую думу корпуса. Учитывая значимость его подвига, отказ маловероятен. Рихтер, как полагаю, достоин Владимира IV степени, как за свой подвиг, так и по совокупности заслуг. Его лазарет один из лучших на фронте». «Согласна», — кивнула Мария. «Зауряд врачу тоже Владимира». «Вместо Георгия?» «Вместе. Два ордена сразу за один подвиг?» «Отбил немцев, чем спас раненых и врачей? Раз. Провел успешную операцию Брусилова? Два. За Брусилова мы награждаем Рихтера? Но оперировал зауряд врач. Вы считаете, что жизнь командующего фронтом не стоит двух орденов?» «Простите, государыня», — смутился Алексеев, не сообразил. «Подумал, юнец, для него и один орден за счастье, да еще Георгий, а тут сразу два. Могут не понять, в армии много офицеров без наград». «Пусть лучше воюют», — Алексеев насупился. «Не сердитесь, Михаил Васильевич», — поспешила императрица. «Понимаю ваши резоны и заботу о подчиненных. Смотрите шире. В армии много католиков-офицеров?» «Мало», — ответил Алексеев. «Из иноверцев больше лютеране. То есть немцы. Большинство из них храбро воюет, и мы награждаем их иногда в ущерб русским. Так нужно. Перед лицом грозного врага Россия должна выглядеть единой. Этот шляхтич мог остаться в Швейцарии или другой стране, но он вернулся в Россию и записался в полк. Одно это достойно награды. А он вдобавок воюет и оперирует. Хороший пример для подражания и укол нашим врагам. Они твердят, что Россия колосс на глиняных ногах вот-вот рухнет. Мол, единства в стране нет, нас раздирают противоречия. Этот пример опровергает подобные суждения. Я позабочусь, чтобы об этом случае написали в газетах. Пусть прочтут». Мария усмехнулась. «Вы великая императрица!» — воскликнул Алексеев. «Извините старика за непонимание». «Не нужно лезть», — покачала головой Мария. «Продолжайте доклад». В следующий час она внимательно слушала Алексеева. Задавала вопросы и уточняла факты. Когда генерал умолк, она встала и прошлась по кабинету. Вскочившему было Алексееву указала на кресло. «У меня есть сведения из других источников», — сказала, остановившись перед генералом. «И они совпадают с вашими. Немцы выдохлись, их страна голодает. Они не рассчитывали на длительную войну и не позаботились о припасах. Хотели разбить нас одним ударом», — императрица улыбнулась. «Не учли в своем чванстве, что Россию еще никто не побеждал. Несмотря на военное положение, в Германии ширятся бунты. Недовольство проникло в армию, она теряет желание воевать. Провал последнего наступления это подтверждает. Нажим на наш фронт, в отличие от прошлого года, выглядел вяло». «Я права?» — Мария посмотрела на командующего. «Точно так», — подтвердил Алексеев. «Думаю, они начнут зондировать почву насчет мира, для чего используют союзников. Английский посол уже обратился с просьбой об аудиенции». Императрица вновь улыбнулась. «Мы пойдем на мир?» — подобрался Алексеев. «Ни за что!» — сверкнула глазами Мария. «Во-первых, у немцев выигрышная позиция, они на нашей земле. Германия заявит о победе и станет требовать территорий и репараций. Согласимся, получим революцию. Общество не простит нам проигранной войны. Во-вторых, Германии нужно преподать должный урок, вбить в голову, что нас трогать нельзя. К тому же, в отличие от Германии, Россия не истощена. Промышленность перестроилась под нужды войны. Вооружение и боеприпасы поступают на фронт в нужном количестве». «Это так?» — она обратилась к генералу. «Да», — кивнул тот, — «но запас бы не помешал». «Будет», — кивнула императрица, — «тогда и начнем наступление». «Это поручение?» — Алексеев встал. «Да, Михаил Васильевич, готовьте операцию. Через месяц жду вас с набросками плана. Обсудим их в узком кругу, затем вынесем на совещание с командующими фронтами». «Слушаюсь», — щелкнул каблуками генерал. «Я вас больше не задерживаю». Алексеев кивнул и пошел к двери. «Михаил Васильевич», — генерал остановился и обернулся. «Как ваше здоровье? Неважно выглядите. Может, возьмете отпуск?» «Никак нельзя, ваше императорское величество», — покрылся пятнами генерал. «Оставить пост в такой момент? А выгляжу, спал мало, сами понимаете». «Хорошо», — кивнула императрица. «Но советую подумать, вы нужны мне. Не хочу терять главнокомандующего накануне наступления. До свидания, Михаил Васильевич». Из кабинета Алексеев вышел на ватных ногах. «Знает?» — толкалась в висках мысль. «Но откуда? Кто-то проболтался?» Он перебрал в памяти всех причастных к тайне. Времени это не заняло, их было мало. Личный врач, медицинская сестра, адъютант — все умеют держать язык за зубами. Только они знают о его болезни, к сожалению, неизлечимой. Через год-два она сведет Алексеева в могилу, возможно, раньше. Поэтому уйти с поста по состоянию здоровья невозможно. Он останется в памяти потомков, как командующий, проигравший войну. И это сейчас, когда готовится наступление, которое завершится разгромом врага. В том, что это произойдет, Алексеев не сомневался. Императрица сказала правду. Русская армия сейчас другая. Вон как скоро справились с наступлением врага. Год назад немцы добились бы успеха. Боль внизу живота напомнила о себе. Алексеев скривился и, не обращая внимания на встречных, заспешил к выходу из Кремлевского дворца. У крыльца ждет автомобиль, который доставит его на вокзал к личному поезду. А там в вагоне ждет медицинская сестра с катетером наготове.